Глава 26. Эр-Джей. В ушах звенит, когда я сплевываю кровь на старинный пол из вековых досок. Она плюхается на него густым красным комком, в котором отражается падающий на пол светильник, когда Дюк пихает меня на прикроватную тумбочку, и я ударяюсь о стену. «Ты что, думал, я не узнаю?» — орет он, комкая мою футболку в кулаках и прижимая меня спиной к окну. Занавески падают на мое лицо, и сквозь бушующий в голове хаос я мимолетно задаюсь вопросом, удержат ли они меня от падения, когда стекло разобьется. Парни были правы. Я недооценил Дюка. Очень сильно недооценил. Но даже это осознание не может удержать мой сарказм. Это как сказать солнцу «не вставать». «Тебе придется уточнить», — выдавливаю я сквозь булькающую во рту кровь и расплывающееся онемение в челюсти. «Я знаю, где ты был в эти выходные». Я пытаюсь вывернуться, но он хватает меня за горло. «Маленький заносчивый придурок, ты думаешь, сможешь вот так вот использовать ее, чтобы досадить мне?» «Слоан, черт». «А, ты об этом?» Я не могу сдержать болезненного смешка. Столько всего произошло за последнее время, и я как-то даже забыл, что эта информация должна была дойти до него рано или поздно. Не то чтобы я вообще не задумывался над его реакцией, но это хуже, чем я мог предположить. «Неудачное расставание», — вежливо уточняю я. Дюк отшвыривает меня в сторону, и я падаю на диван. «Держись от нее подальше!» Он весь красный, полный гнева и играющих гормонов. «Какой бы там идиотский план ты себе не составил, он не сработает. Я здесь всем управляю, и это не изменится. Когда сидишь на украденном троне, тебе всюду мерещатся враги». «Дюк, мужик, да мне насрать на твою эту жажду власти и грёбаную школьную политику. Я о тебе вообще не думаю». «Не думаешь, да?» Он нехорошо улыбается. «Что же, я пытался быть вежливым ради Фэна. Мы могли бы договориться, теперь переговоры закончены. Я пользуюсь этим кратким перерывом, пока он меня не держит, чтобы вернуть на место челюсть. Не уверен, что у нас одинаковое определение переговоров. Я тебя предупреждал, что так будет», — ледяным тоном напоминает он мне. «Ага, я встаю прямо и утираю кровь с подбородка. Мой первый психолог всегда говорил, что мне надо больше внимания уделять происходящему вокруг». «Любишь умничать, я смотрю, да?» «Ну так», — я пожимаю плечами. «Это стиль жизни». «Самый умный парень в комнате, да?» Он подходит ближе, раздувая ноздри. «Ох уж эти задиры из закрытых школ. Вечно считают, что твое личное пространство принадлежит им». «Так поступи же по-умному», — продолжает он, опасно глядя на меня. «Скажи так, чтобы я слышал». «Что сказать?» «Ты больше не будешь видеться со Слоан. Я даже не хочу слышать, как ты произносишь ее имя». «А, это? Нет, спасибо, я не согласен». Сколько бы денег он ни зарабатывал, задира всегда останется большим тупым животным. Мы же не бежим в бомбоубежище каждый раз, когда сбежавший из зоопарка гиппопотам начинает крушить городской сквер, верно? Нет. Мы вызываем службу контроля, которые всаживают ему в задницу снотворное. Я не боюсь Дюка или его угроз. «Ты либо соглашаешься сейчас, либо потом, когда будешь собирать зубы с пола». Едва сдерживаемая злость веной пульсирует у него на лбу. «Я даю тебе шанс легко отделаться, стоит какая-то тёлка сломанного носа». «Какая-то тёлка? Приехали. Совсем перестаю понимать, что Слоан в нем нашла». «Хочу кое-что спросить». Я делаю драматическую паузу. «Да, разумеется, какая-то часть меня тщетно орёт, говорит мне прекратить и панически машет руками. Как любой здоровый человек, я предпочитаю боли избегать, но я отказываюсь доставлять придурку вроде Дюка такое удовольствие. Зовите это моральным принципом». «Как думаешь, девушкам хоть раз доводилось не имитировать оргазм с тобой?» Я предчувствую первый удар за секунду до того, как получаю его, морщась и группируясь. Должен отдать Дюку должное, бьет он сильнее, чем я ожидал. Уже почти жалею, что нарвался. Второй удар прилетает сразу после, сбивая меня с ног и ставя на четвереньки, отбивая некоторые из моих нервных окончаний. Подо мной на полу образуется лужица крови, а еще через секунду боль вспыхивает в ребрах, когда он пинком опрокидывает меня на спину. «Тебе решать, когда это закончится», — рычит он сверху, пиная меня снова. Кровь пузырится в горле и выливается наружу с кашлем, когда я выдавливаю смешок. «Закончится? Уже? Мы же только начали узнавать друг друга получше». Дюк падает на колени, чтобы разбить мне лицо. Мне, наконец, все это надоедает, и я нахожу силы сбросить его с себя и встать на ноги. Мне не впервой ввязываться в драку, и обычно я могу за себя постоять, но должен сказать честно, на этот раз противник может быть мне не по зубам. Мы с Дюком танцуем по всей комнате, схватываясь и обмениваясь ударами. Он попадает чаще, чем промахивается, и каждый раз мне приходится смаргивать черные точки перед глазами на пару секунд дольше. Усталость копится быстрее, чем я успеваю ее стряхивать, а он, кажется, даже не запыхался. Дюк готов драться еще хоть 10 раундов, в то время как я еле держусь. Мой торс уже превратился в омлет, а лицо опухло. Я почти собираюсь попросить тайм-аут и попить водички, когда дверь распахивается, и внезапно мистер Свинни криком командует остальным растащить нас с Дюком по углам. «Всем спать!» — командует заведующий. Он стоит посреди комнаты разозленный, в пижаме, и кровь пачкает края его тапочек. Через 2 минуты, чтобы свет был выключен, никаких исключений. Он опускает глаза на месиво на полу. «И уберите тут». Дюк выходит, одарив меня последним уничтожающим взглядом. «Мы еще не договорили», — предупреждает он, прежде чем Картер силой утаскивает его прочь. После Фен моет пол шваброй, пока я лежу в кровати с 2 банками холодной газировки, прижатыми к лицу. И еще 6 на животе. «Теперь понимаешь, почему я тебя предупреждал», — говорит Фен, выжимая розовую воду в ведро. «Почему я тебя на бои водил?» «Становится яснее, да». «Да ну», — ехидничает он. «Потому что, судя по твоему лицу, тебе сейчас ничего не видно и уж тем более не ясно». Я издаю усталый стон. «Ты был прав, окей. Я себя переоценил, проигнорировал твои предупреждения и получил свою награду. У меня болит все. Боль похожа на песок в пластиковом пакете, жмешь в одном месте, и мелкие болезненные песчинки пересыпаются куда-то еще». «Справедливости ради», — бормочу я, — «его сложно воспринимать всерьез». «Я понимаю, он придурок, но подкрепляет слова делом. Тебе надо перестать нарываться, бро». «Это хороший совет. Я знаю, что Фен просто присматривает за мной, да и родителям будет сложно объяснить, почему это я приехал домой на праздники в гробу. И опять же, я всегда был упрямым». «Ага, я тебя услышал. По крайней мере, я официально перестаю недооценивать Дюка Джессопа». Пока Фен трет пол, я нахожу Слоан в контактах и звоню ей. Печатать слишком больно. «Привет», — говорю я, когда она поднимает трубку. «Слушай, мне очень жаль, но я сегодня не смогу». Фен с пола взглядом прожигает во мне дырку. «Твоя привычка опаздывать совсем не милая», — говорит Слоан на том конце провода. «Я уже пришла. Надеюсь, ты как минимум рядом». «Я правду говорю. Сегодня не смогу, я...» «Хорошая попытка. Ты у меня за спиной, да? Прячешься в тени, как фрик. Я не боюсь темноты». Фен одними губами говорит мне положить трубку. «Да не прикалываюсь я, честно. Дай мне пару дней». «То есть ты меня динамишь?» Ее голос меняется. За секунду из него улетучивается весь юмор, на стену которому приходится чистый яд. «Серьезно, Эр-Джей? Какого черта?» «Прости, я...» «Неважно, козел ты этаки. Я дала тебе шанс, и ты его упустил. Счастливо оставаться». «Боже, женщина!» — взываю я. «Твой бывший только что отвалял меня по всей моей комнате, как боксерскую грушу, и мое лицо разукрашено 10 оттенками фиолетового. Но если ты так хочешь, чтобы я пошел шататься в темноте с 2 заплывшими глазами, я, так и быть, могу пойти и запутаться в ядовитом плюще, если это заткнет тебя хоть на 5 секунд». Фен громко фыркает. Следует длинная пауза, в течение которой я понимаю, что мог немного переборщить. «Дюк тебя правда избил?» — требовательно спрашивает она. Из-за меня?» «Да, что-то он про тебя упомянул. Воспоминания немного туманные, сотрясения плохо влияют на память». «Ты хоть дал ему отпор?» «Стоит, наверное, выставить себя в выгодном свете, как-то приукрасить, но у меня нет сил. Да и немного жалости может сыграть в мою пользу. Я не выше этого». «Не особо, признаю я». «Но я так понимаю, он тебя не спугнул?» — спрашивает она. «Чем? Этим? Кексик, чтобы отпугнуть меня от тебя, понадобится что-то похлеще побоев». За этим снова следует тишина, в которой я практически слышу ее робкую улыбку. «Увидимся завтра», — говорит она. «Покажешь мне свои медали». «Тогда до завтра». Фен обреченно качает головой. «Бедный ты дурак». «Ну, не знаю, назвал бы я себя дураком. Как ни крути, а девушка-то в итоге моя».